Глава 23. Стул отлетел в сторону, когда Луиза вскочила с места и воскликнула в расстроенных чувствах. «Я не поеду к ее родителям!» Сур явно не ожидал такой бурной реакции. «Вообще-то он мог бы и сам с ними поговорить. Только надо подождать, пока мы не будем точно уверены в причинах убийства их дочери». «Наверное, все равно надо сообщить им о том, как продвигается расследование. И пока что неприятности Андерса Хеда с наркоторговцами — единственное, из чего можно каким-то образом вывести мотив убийства. Эти твари проявили удивительную расчетливость, решив задействовать Каролину. И все-таки пока рано им что-то сообщать», — настойчиво повторила Луиза. «Мотив не вполне прозрачен». «Вероятно, Мартин Даль — самый близкий друг Андерса Хеда. А для Мартина самое большое горе — потерять свою девушку. Он никогда не простит Андерса», — уверенно объяснил Сур. Луиза кивнула и сложила руки на груди. Микаэль Стик уже несколько раз безуспешно просил ее отправиться на беседу к родителям убитой девушки, и вот, наконец, вспылил и решил действовать через Сура. «Нам нужны новые показания. Возможно, все-таки получится разыскать парней, которые угрожали Андерсу Хеде. Это дало бы нам новый толчок в расследовании. Лучше, чтобы родители были подготовлены к тому моменту, когда новости о расследовании появятся в печати». Луиза нерешительно кивнула. «Давай договоримся, что я поеду к ним, как только у нас будут неопровержимые доказательства основной версии. Вы точно исключили Ласса Мюллера?» Сур изумленно поднял брови и недоуменно посмотрел на Луизу. «Конечно. Ты что, разве не слышала, что в банке подтвердили? Лассе Мюллер пользовался кредитной картой в 1:15 в Пусси-Галор. Его квитанцию обнаружили в конверте с чеками во время сдачи кассы. Причем нам еще повезло. Если бы Тофт не настоял на повторной проверке, ничего бы не нашли. Кроме того, еще два свидетеля рассказали, что он пришел в бар незадолго до их ухода, чуть позже часа ночи, так что он вне подозрений». Луиза вздохнула. Вовсе не потому, что один из подозреваемых обрел железное алиби, а из-за безнадежности ситуации. «А что говорит Мартин Даль?» «Он разрывается между злостью на друга детства и чувством вины. Ведь именно эта дружба стала косвенной причиной смерти его подруги и их нерожденного ребенка. Сначала он не решался ни с кем делиться своими подозрениями, но вскоре ему стало трудно держать переживания в себе. Мы допрашивали его целый день. Ему выписали успокоительное и отправили к Якобсону в отделение кризисной психологии Королевской больницы». Луиза смотрела на мягкий свет, который дизайнерская лампа отбрасывала на стол начальника. В коридоре она встретила Мартина Даля в сопровождении Тофта, видимо, они только что завершили допрос. Парень был совершенно невменяем и даже не узнал ее, когда она его поприветствовала. «И Мартина в качестве подозреваемого мы не рассматриваем», — заметил Сур, предвосхищая следующий вопрос Луизы. Луиза покачала головой. Ладно, она тоже ставила его на последнее место в списке подозреваемых. Она всегда старалась относиться ко всем подозреваемым объективно, но всякий раз ловила себя на мысли, что начинала симпатизировать некоторым из них. Посмотрев на часы, она обнаружила, что уже 10. Она как раз завершила просмотр результатов допроса жителей Вестергэда. Все документы были разложены по папкам. Луиза подавила зевок и встала. «Я собираюсь домой. До завтра». На следующее утро была назначена встреча членов следственной группы с представителями отдела криминалистики и прокуратуры. Все надеялись, что новых данных будет достаточно для того, чтобы продлить заключение Клауса Веста. На руках у полиции было свидетельство, подтверждающее его причастность к первому убийству, орудие убийства, а кроме того, в его связке ключей был найден ключ от квартиры. Это был триумф дня, потому что если бы такого ключа у Веста не оказалось, адвокату запросто удалось бы успешно отрицать связь подозреваемого с этой квартирой. Уже в дверях Луиза обернулась и вернулась в кабинет. «Черт, а что же мы будем делать, если все доказательства его связи с убийством Франка Сёренсона и Сёрена Хольма будут опровергнуты?» Сур внимательно смотрел на нее, сцепив руки на животе. «Ну, не будет, так не будет. Ничего не поделаешь. Возможно, люди станут более слабоохотливы, зная, что Вест находится за решеткой. Не понимаю, зачем тщательно стирать отпечатки пальцев с орудия убийства, вместо того, чтобы выкинуть этот нож к чертовой матери? Она уцепилась за эту мысль и довольно долго обдумывала ее. Либо Вест и его люди были убеждены в неприступности этого жилища, либо же убийство совершил полный идиот, который, не задумываясь, притащил орудие убийства обратно в квартиру. Ну, зато теперь мы знаем, что убийца принадлежит к шайке Веста, а не нанят со стороны, — отметила Луиза. Этот нож может быть еще и символом превосходства над полицией. Вест считает себя неуязвимым. До тех пор, пока не установлена связь этого орудия с заказчиком, он не видит никакой проблемы в том, что орудие убийства будет обнаружено. Кивнув, Луиза пожала плечами. Это будет не первый случай, когда преступнику удастся избежать приговора благодаря собственной изворотливости. Дождь закончился. Свет уличных фонарей отражался в многочисленных лужах на асфальте. Камилла стояла, прислонившись к стене рядом со входом в подвальный ресторанчик. Она понятия не имела, на какой машине приедет за ней Бирте Йенсен. Камилла продрогла, хотя была одета в джинсы, свитер и утепленную куртку. Особенно замерзли ноги. Голубые кроссовки Пума были не очень теплыми. Надо было надеть сапоги. Камилла старалась отвлечься от того, что ее ожидает. Она думала о Маркусе, который уже спал, когда она уходила, о Кристине, которой пришлось отменить поход в кино. Затем вспомнила о понравившейся ей куртке из дамского журнала, и все же, в конце концов, она сдалась. Ее охватило беспокойство. До поры до времени оно таилось где-то в глубине, свернувшись в плотный комок, а вот теперь вдруг начало расправляться и занимать собою все пространство. Камилла не знала, чего ожидать, но ее не покидало ощущение, что ближе к финалу истории события сгущаются. Прежде чем выйти из дома, она была абсолютно уверена в том, что те, за кем они охотятся, либо сами убийцы, либо непременно выведут на убийцу. Между преступниками и полицией наверняка ожидается жестокое противостояние. А потом вдруг оказалось, что все ниточки вновь сходятся Клаусу Весту. Камилла принялась наблюдать за движением на улицах, отходящих от кругового перекрестка. Машин было не так уж много. Всякий раз, заслышав шум мотора, она выпрямлялась и оглядывалась. Она предположила, что было уже 10:50, и засунула руку в карман в поисках телефона, чтобы проверить свою догадку. Покопавшись в двух боковых и одном внутреннем кармане, она так и не смогла нащупать телефон. А потом с раздражением вспомнила, что положила его на кровать, когда переодевалась. Чтобы вконец не закоченеть, она прошла чуть вперед по улице, но быстро вернулась, опасаясь привлечь лишнее внимание. К ней направлялась какая-то фигура. Пока что было даже непонятно, мужчина это или женщина. Камилла вновь прижалась к стене. Два автомобиля свернули с перекрестка. Первый сразу набрал скорость и просвистел мимо, а второй развернулся и припарковался метрах в 20 от нее. Водитель вышел из машины и направился к Камилле. Она оставалась на месте, пока не убедилась в том, что это Бирте Йенсен. «Прости за опоздание. Нужно было как следует все подготовить. Со мной еще несколько сотрудников в двух машинах, которые стоят на другом конце улицы. Вест живет в доме номер 6, третий дом отсюда. Бирте Йенсен указала в направлении цели. Камилла с удивлением и страхом осознала, что операция будет гораздо более масштабной, чем она предполагала. Ведь ранее Бирте Йенсен сообщила, что захватит с собой только двух сотрудников. Камилла глубоко вздохнула и попыталась успокоиться. К чему волноваться, если она не будет принимать непосредственное участие, а останется лишь сторонним наблюдателем. «Вот двор, куда мы зайдем с тобой вдвоем. Остальные зайдут с улицы, но у нас еще много времени. Основная операция запланирована на 11. «Ладно. И какой план действий?» Бирте Йенсен улыбнулась. «Ты замерзла. Давай подождем в машине. Я захватила с собой горячий кофе. Заодно посвящу тебя в детали операции». Они отправились к машине. Камилла заметила, что вице-комиссар, видимо, тоже успела побывать дома и переодеться. Она сменила юбку на темные брюки, а также облачилась в короткий черный пуховик и черные же перчатки. «Вот что значит профессионал», — подумала Камилла. «Именно так и должен выглядеть начальник полицейского отдела во время спецоперации. Это тебе не бесформенная полицейская куртка и тяжелые армейские ботинки, к которым питала пристрастие Луиза». «Ты ничего больше не предпринимала после визита Джона Бро?» Бирта Янсен завела мотор и включила печку. Затем повернулась и взяла с заднего сиденья термос со стаканчиками. Камилла замотала головой, но, кажется, в темноте этого было не видно. «Нет, решила подождать. Буду действовать дальше, только если сегодняшняя операция не принесет новых сведений». Бирта Янсен налила ей кофе и осторожно протянула стаканчик, а затем поставила термос обратно в корзинку на заднее сиденье. «Само собой, разумеется, мы тоже будем работать дальше, и все же эту возможность нельзя упускать». В машине повисла тишина. Обе женщины сидели и смотрели прямо перед собой на стену дома, к которому примыкала парковка. Часы в машине показывали 22:27. Камилла постоянно ощущала на себе изучающий взгляд Бирты. Горячий стаканчик обжигал пальцы. Пар от кофе обдавал лицо. Из носа потекло, она никак не могла согреться. Ей вдруг пришло в голову, а не вытащить ли из кармана блокнот и не взять ли небольшое интервью у вице-комиссара криминальной полиции за считанные минуты до начала серьезной операции. Возможно, потом на это не будет времени. «А мы увидимся с остальными до того, как они поднимутся в квартиру». Бирта Янсен покачала головой. «Допивай кофе. Как только согреешься, пойдем во двор и займем позицию. Двое поднимутся в квартиру, один останется на улице, и, наконец, четвертый сотрудник направится к нам и зайдет в подъезд через черный ход». Камилла кивнула, засопела и принялась жадно глотать теплый кофе. Судя по ощущениям, адреналин уже начал поступать в кровь, вызывая приятное ощущение успокоения. Она даже начала радоваться приближающейся развязке и старалась не думать об ожидающей ее выволочке от Теркеля Хойера, а лишь улыбалась про себя при мысли о начальнике фотоотдела, который будет бесноваться и упрекать ее за то, что она не взяла с собой фотографа. При этом Камилла была уверена, что главный редактор наконец-то признает, что она добыла шикарный материал, пусть и без иллюстрирующих историю снимков. Большие ожидания и мечты о громких заголовках напрочь прогоняли волнение и будили приятное щекочущее ощущение в животе. Когда Луиза вернулась в кабинет, чтобы выключить компьютер и забрать сумку и пальто, Ларс Йоргенсен был занят телефонным разговором. Он выглядел серьезно, как никогда, и говорил тихим голосом. «Проклятье, пусть уже угомонятся, наконец», — уловила она обрывки фразы, стараясь изо всех сил продемонстрировать, что вовсе не собирается подслушивать. Когда Ларс повесил трубку, она внимательно посмотрела на него. Он был белым, как полотно, взгляд бесцельно блуждал, не фокусируясь ни на чем. «Что стряслось?» «Очередная передряга в отделе Н». «А ты тут при чем?» «Судя по всему, истоки скандала следует искать в том периоде, когда я там еще работал». Луиза удивилась таким словам. «Уголовный инспектор по просьбе Джона Бро, адвоката Веста, проверил перечень изъятых в течение последнего года наркотиков и обнаружил, что не хватает двух позиций». Луиза только открыла рот, чтобы спросить, что это означает, но Ларс продолжил сам. «Не досчитались двух мешков. После конфискации наркотики привозят в полицию, взвешивают, исследуют, чтобы установить, о каком именно веществе идет речь — героине, кокаине или амфетамине. Затем всю партию пересыпают в специальный мешочек, к которому прикрепляют белую этикетку со всеми данными». Он на секунду прервался, чтобы убедиться, что Луизе все понятно. Она кивнула. После этого пишется отчет, мешочек получает уникальный идентификационный номер и отправляется в хранилище. «Так чего там у них не хватает?» «Пропали два мешка. 3 килограмма героина». Он сделал театральную паузу. «Общей стоимостью не менее 1 200 000 крон». Луиза тяжко вздохнула. «Разве ты не утверждал, сидя на этом самом месте, что это невозможно?» Ларс медленно закивал. «Смею предположить, что в обоих мешках была зеленая пыль?» Ларс отодвинул стул к стене и сел, поставив локти на колени и обхватив руками голову. «Уголовный инспектор собирается допросить всех сотрудников отдела. Администратор хранилища и все его подчиненные также будут строго допрошены». «Да ладно, к чему это сумасшествие? Разве коды и ключ есть не только у руководства отдела и администратора?» Напарник снова кивнул. «Вот это-то и странно». «А что говорит Бирта Йенсен?» Ларс Йоргенсен пожал плечами. «Ее пока не могут найти». Он встал и вышел из кабинета. Захлопнув за собой дверцу машины, Камилла ощутила спокойствие и умиротворение. Правда, ей пришлось опереться на радиатор, от резкой смены температуры закружилась голова. Они шли по темной улице. Камилла старалась не наступать в лужи, чтобы не промочить ноги. Чтобы оказаться во дворе, нужно было пройти сквозь большие ворота. Они остановились, чтобы сориентироваться в кромешной темноте. «Идем, нам туда». Бирта Йенсен прошла в ворота первой, Камилла на ощупь пробиралась следом. Она еле различила впереди стену, которая тянулась вдоль узкой полосы асфальтированного двора, и железное ограждение по периметру лестницы, ведущей в подвал. Темный контур сбоку, видимо, обозначал пристройку. «Идешь?» «Да». Камилла сделала глубокий вдох и сосредоточилась. «На каком этаже живет Андерс Хеде?» Она не расслышала ответа Бирты Йенсен, а потому переспросила чуть громче. Когда вице-инспектор резко схватила ее за руку и прошипела, чтобы она вела себя тихо, Камилла споткнулась от неожиданности. «Вам сообщат, когда они войдут в квартиру?» — прошептала Камилла чуть слышно. Бирта Йенсен прижала ее к стене дома. Они стояли у торца пристройки, которая предназначалась, видимо, для хранения велосипедов или мусорных баков. Почувствовав слабый запах гнили, Камилла решила, что в пристройке мусор. «Да, мне должны сообщить». Камилла не видела лица своей спутницы, но очень живо представляла себе его строгое выражение. Она поражалась, насколько сложно держать глаза открытыми в кромешной тьме. Камилла прислонилась к стене в ожидании дальнейших указаний и подумала, что неплохо было бы ожидать начала операции сидя. Вряд ли это что-то кардинально изменит. Судя по всему, с того момента, как они покинули машину, прошло гораздо больше четверти часа. «Думаете, что-то случилось, раз они не выходят на связь?» «Ничего не случилось. Они и не должны были выходить». Голос прозвучал откуда-то сверху, но Камилла никак не могла понять, откуда и кому он принадлежал. Голос был холодным, безличным и эхом отражался от каменных стен. Камилла хотела подняться, но ноги не слушались ее. Видимо, именно это происходило с ее коллегами. Сейчас ее оглушат, потом прирежут. Перед ней проносились лица каких-то людей, они задорно улыбались и подмигивали. Она попыталась улыбнуться и помахать в ответ, но руки отказывались подниматься. «Все ясно. Они поняли, что конфискованный товар забрали вы». Камилла произнесла это себе под нос и заметила, как ее накрывает огромная тень. «Но никто об этом никогда не узнает. Жалко, не правда ли?» Голос ее спутницы изменился кардинально. Из него исчезла женская мягкость, он стал ледяным и грубым. Камилла ощущала на лице теплое дыхание. Сфокусировав взгляд, она увидела перед собой размытое лицо вице-инспектора криминальной полиции. «В моих руках вся власть. Я решаю, кого наказать, а кого отпустить. И если кто-то пытается меня остановить, разумеется, я буду действовать». Слова звучали монотонно и отстраненно. «Если бы у Франка не закралось подозрение, что с зеленым героином не все так просто, мне не пришлось бы так остро реагировать». Попытавшись отклониться и судорожно оказать сопротивление, Камилла услышала лишь презрительное фырканье. «Вы, журналисты, считаете себя умнее всех, а между тем, как просто соблазнить вас. Стоит лишь помахать перед носом материалом для сенсационной статьи». К горлу Камиллы подступила тошнота. Не в силах сдержаться, она попыталась повернуть голову в сторону, но не успела и ее громко вырвало. Ее качало из стороны в сторону, как в минуты морской болезни на корабле. Реальность постепенно растворялась в какой-то туманной пелене. «А Сёрен Хольм, как он напыщенно держался, когда объявлял мне о своих подозрениях! Он выложил мне свои нелепые претензии и бравировал тем, что ему удалось обнаружить квартиру, которую даже мы не смогли найти! Ха-ха-ха!» Взрыв смеха резко отозвался в ушах Камиллы. «Свидетели утверждают, что мы с Хольмом выглядели как влюбленная парочка. Это в тот момент, когда я всадила ему шприц. И, несмотря на все свои подозрения, он все-таки согласился на мое приглашение выпить кофе. Впрочем, как и Франк Сёренсон. Надо же быть такими идиотами». Камилла отключилась и не услышала продолжения.